Мух должно быть очень много, и они должны быть очень назойливыми. Тогда, возможно, через час могучий бык сдвинется с места. Тяжеловесная громада его тела внушает робость. Выступающие позвонки прочерчивают линию спины. Так и хочется провести по ним пальцем и посмотреть, что будет. И уже протягиваешь руку, но тут изгиб его спины или движение рогатой головы заставляют тебя отступить. Вот и валанс заставляет тебя отступить. Если вы сейчас же не согласитесь взяться за это дело, валанс, ваша песенка спета. Валюбар высказался на этот счет вполне определенно. Не утомляйте меня такими разговорами, Поль. Я сумею выкрутиться. Это не первое задание, от которого я отказываюсь. Валюбер намерен возложить на меня ответственность за ваш отказ. Вы загубите не только вашу, но и мою карьеру. Валанс коротко рассмеялся. «А раз так, я имею право узнать причину», — продолжал Поль. «Почему вы отказываетесь от задания?» Поль стиснул зубы. Спрашивать у Ришара Валанса вот так, напрямую, у них было не принято. Валанс мог ответить на вопрос, а мог решить никогда больше с тобой не встречаться. Это зависело от обстоятельств. От каких именно, никто до сих пор не понял. Сейчас он ничего не отвечал, только дышал в трубку. «Только две причины могут помешать вам взяться за это расследование», — сказал Поль. «Во-первых, ваша смерть. Вы мертвы, Валанс?» «Кажется, нет. Во-вторых, личная заинтересованность». «Тут вы попали в точку. Я знал убитого. Примите мои соболезнования. Это был ваш друг?» «Нет. Мы были знакомы очень давно. С тех пор прошло по меньшей мере лет 18». 18 лет? И это вы называете знать убитого? А его сын? А жена? Вы знали также его семью?» «Его жену я видел. Насколько я помню, это яркое воплощение вечной женственности. Я не знал, что у него есть сын. Вся суть в том, Поль, что я не хочу расследовать смерть Анри Валюбера. Мне это неприятно. И на сей раз я намерен придерживаться буквы закона. Нельзя браться за расследование уголовного дела, если ты знаком с одним из его фигурантов. Пусть и едва-едва знаком. Это вопрос деонтологии, так и доложите министру». «Ваши доводы не выдерживают критики, Валанс. Поль, я прекращаю разговор, у меня много работы. Возьмитесь сами за это расследование, у вас прекрасно получится». «Нет, этим должны заняться вы и никто больше». Валанс засмеялся. «Вы трус, Валанс. Готовы воспользоваться любым предлогом, чтобы отвертеться от задания, а все потому, что боитесь его провалить. Ведь вы уже много лет не соприкасались с реальными преступлениями, реальным кровопролитием. Вы вышли из игры, занялись теорией и производите целые горы бумаг, не склеенных кровью. Еще бы, теперь она вас пугает, потому что вы не тот, кем были раньше». «А вы мерзавец, Поль. И к тому же дурак». Затем Валанс на секунду умолк. Поль старался думать об Эстебане. «Когда отходит ближайший поезд на Рим?» «Через 45 минут». «Скажите министру, что я еду, что я вернусь самое позднее, через 2 недели, с отчетом о завершенном расследовании, что я вернусь с чемоданом, полным крови, кишок и слез, и вывалю содержимое чемодана на ваши письменные столы. И этого содержимого будет достаточно, чтобы вас обоих стошнило. Желаю удачи, Валанс». Когда Поль положил трубку, руки у него немного дрожали. Не столько потому, что он сумел расшевелить Ришара Валанса, сколько потому, что разговор получился грубый. Этот парень всегда привлекал его и одновременно отталкивал.